Радыотэатр. Лепшая. Шчырае прывітанне ўсім, хто слухае зараз канал «Культура», але мікрафона Владзімір Трапянук. Нагадаю, з мінулага выпуску нашай перадачы гучаць найноўшыя радыёспектаклі, запісаныя ў Доме радыё ў 21-м стагоддзі. Мы паказваем, што зроблена сучасным пакаленнем радыёрэжысёраў, рэдактараў, а таксама пры ўдзеле вядомых і акцёраў-дэбютантаў. Гэтыя выпускі перадачы мы прысвячаем 95-годдзю беларускага радыё. Мінулым разам мы звярнуліся да радыёспектакля «Ігнатаў рубеж», які стаў першым у справе стварэння літаратурна-драматычных твораў пасля 5-гадовага перапынку ў пачатку стагоддзя. Прэм'ера адбылася ў 2006 годзе. У аснове аўдыяльнай работы п'еса Васіля Ткачова «Нехта ходзіць пад акном». Запіс прымеркаваны да 20-й гадавіны Чарнобыльскай катастрофы. Гаворка ў радыёспектаклі пра апошнія дні красавіка 1986-га, у якія жыў галоўны герой аўдыятвора Ігнат Шаройка. Ролі выконвалі народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў, народны артыст Беларусі Марыя Захарэвіч, Арнольд Памазан, Зінаіда Зубкова, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Георгій Маляўскі, Андрэй Душачкін, Андрэй Кавальчук. Рэжысёр-пастаноўшчык, рэдактар і выканаўца ад аўтара Алег Вінярскі, гукарэжысёр Людміла Латушкіна. Такім чынам, шаноўныя, сёння мы слухаем другую, заключную частку радыёспектакля 2006 года «Ігнатаў рубеж». Фашысты. Фашыст, дядька Ігнат. Не, яшчэ горш. Назіральнік у турме. О, Грышка, слухай, разумней. Пайшоў ты к чорту. Хіба ж мог падумаць калі-небудзь Ігнат, што ў сваёй хаце яму будзе блакада. Рашоткі будуць, што трэба. Крэпасць будзе. Не возьмуць, а то бач ты чаго захацелі. Леапольд нягодны баязлівец выходзь. А гэта бачылі дулю, дзе вы раней былі, разумнікі. Да авары. Баб чужых лапалі. Гарэлку жлупцілі. А цяпер певень клюнуў. Ну-ну, давайте, давайте, мітусіцеся. О, рашотачка будзе, што трэба. І дынамік змоўк. Ай, дык гэта ж блакада, я і забыўся. Ну-ну, паглядзім, хто верх возьме. Патэфон ёсць. Недзе пад печчу стаіць. Гляну. О! Пашка, твоя песня. Чуеш? Калі мне цяжка, я, значыць, гэтую пласцінку заўсёды слухаю і цябе ўспамінаю. Эх, Пашка, як не хапае мне цябе сёння. Мы б з табой удвух тут. Такім бы, як ты, Пашка, пасля вайны басанож па цёплай зямельцы прайсціся, ласку яе адчуць, жыта на далонях патрымаць. Даруй, Пашка, што цябе няма, а я жыву. Даруй. Вось мне прыходзіцца і за цябе жыць. Стараюся. Ігнат! А? Всю Европу збударажыць. Слухай, а фронтавыя вам з Пашкай давалі? Ці там вадзічку? На конт Европы ты загнуў. Хаця, калі ўспомніць адзін эпізод, то магу і Европу ўзбударажыць. Няўжо! А колькі Европы той? Ай, з гулькін хрэн. Дзівак, да я з дзяўчынай пазнаёміўся ў вагоні. Цікава. За граніцай ужо. Ну і не паспеў. Адрас запісаць? Ну так, не паспеў адрас запісаць, а ўсю Европу праехалі. Так што Ты схавайся, там твое место. Схлусил я, не так было. Ну, выпил так само, але с того дня, можно сказать, и кропли не беру. Перебрал грешным делом, не поспел проспаться, а всю лечу Европу и проехал. Ну вот, так бы и казал. Я что, анёл? Ого, о, и электрику отключил. Серьезно, однако, взялся за меня гучок. Эх, шалопуты, антихристы. Эх, я поеду. Горыть! И лямпа живее, керосинка спотребилась. Будем спать. Спокойной ночи, Улада сельсоветская. Гришка, ты? Кто будет? Это я, Игнат! Кто ты? Я, Варка! Варка, якая гучок? Научили вас в Институте культуры голосы подравлять? Артисты! Да отчиняй, не бойся, я! И он может и за Варку, и за Игната подобрать. А тогда... За им милиция. Шусь! Не могу тебя упустить. Варка ты эти, кто? Вы мне блокаду, а я вам тыл. Ой, божик, ну ты я же это, одна! А, одну ты больше не пущу. Поздно, что люди скажут. Да я с добрыми намерами. Знаем мы ваши бабские намеры. Одна, кажешь? Ну? Ну, проходь. Проходь. Фу. И от кого это ты... Так хавайся. Ой. От людей. Ой. Ну, здорово будь, Игнат. Здорово. Ты на во что пришла? По тебе засумовала. Ну, я серьезно пытаюсь. Серьезней быть не может, Игнатка, ягодка моя. Ну, по тебе, бедолашка. Блокадничай ты мой засумовала. Ну, без обдымания, без рук. Ой. Не зачепа ты, старый. Это тебе, Игнат. Что? Сыр, сметана, кілбаска. Так мне не... Не, гучок усім обвестил, что ты отрезанный от белого света. Так думаю, отвернулся, выручу тебе по старой дружбе. А то помрешь еще чего доброго с голоду. И кого я любить буду? Не, забери все назад. А як же назад? Я ж до тебе на двух бутельках приехала. Одну кольку дала, каб на манциклетте подкатил до круглицы, а другую милиционеру, каб до тебе пропустил. О. Я на бутылечка ключ надеянный. Что хочешь отдам к ней? И просоветуешь, холера, и косить яры. Игнат не одним днем жил. Есть хлеб, и до хлеба могу еще и вам помогти. Ой, богатей. Ты вот что, Варка, отпочни трохи с дороги и давай назад. Это супроть ночи меня выгоняешь? Нельга тут заставаться. Разуметь повинна. А сам? Ты, бачу, любиться хочешь. А я уже як-небудь. Ой, не могу як-небудь. Да будем мы, сосед, добро любиться. С рыбом и скрипом. Молодым нос утре. Сумление у тебя есть? Ой. Ой, Игнатка. Нечто я стомилась. Отпочну я. Ну, приляж, место есть. А, еще какое. А я на сено пойду. Да что ты, родненький? Я ж одна у хати, коли темно боюсь. Ого, можно подумать, ты с кем спишь у себя дома. Да это ж дома. Ой, Игнатка, ты то ж у людной вёсцы, а теперь же ты один у круглицы. И то утекаешь. Цікава выходзіць. Не паспела прыйсці, а ўжо ў маёй пасцелі. Лёгка гэта ў вас, баб. Усё проста. Ты ўжо не крыўдуй, Ігнат. Змерзла я. Так што, можа, печ прапаліць? Не, не трэба. Я на цябе гляджу, мне цёпла. Ой. І раней так, Ігнат. А ты не заўважаў. А бачу мяне, пазбягаў. А цяпер і зусім сумую без цябе. Месца не знаходжу. Да які я мужик, Варка. Добры, добры мужик. Не, я не той, якога ты шукаеш. Той, той, той. Ой, ну, наелася? Не, мала. Яшчэ хачу... Адставіць. Фу, камандзір. Ну, прямо генерал. Адставіць. І не кантаваць. Спі. Тушы яе, тушы. Калі цёмна ўдвух лепш. Ай, можа, чаго з'ясі? З задавальненням. Я галодная. Нас же тогда і днат, як заграбасталі ў машыну, так доўга вазілі, ўсю ноч. А высаджваюць у бярозках. О. Ты чуеш? У бярозках. Я ў тыя бярозкі ў дзеўках на танцы бегала. Да адных там падсялілі разам з клімаўцамі. Іх трое і я адна. І вось праз дзень ужо бачым, завурацца людзі. Куды іх прыветнасць падзелася? Пасуду пасля нас перамываюць па 3 гадзіны. І ўсё труць, труць. Баяцца, што мы ім гэтую заразу прывезлі. Як думаеш, Ігнат? От тады я і пытаю. Дык што, можа пайсці ад вас? Вы так і скажыце, людцы добрыя, не саромейцеся. Ідзіце, кажуць, ідзіце. Паблукалі. У куратніку нават паначавалі. І смех, і слёзы. А калі прывезлі ў сталіцу нашага раёна, там ужо курорт. Корміць, як на забой. Па 100 грамаў давалі разоў некалькі. Толькі адно кепска. Баба, распранайся. Ты чуеш, Ігнат? Чую, чую. Баба, распранайся, будзем цябе ўсю заміраць. А там доктар мужык, вусаты такі, як рак. Я назад. Не, кажу, людцы добрыя, не ведаю, як і чым вы мяне заміраць будзеце, але я перад першым стрэчным замиральшчыкам распранацца не буду. Няхай ён хоць доктар, хоць прафесар. А навошта ж тады да мяне прыйшла? Дак ты ж не прафесар. Садзіся, дзеўка дастала. Садзіся, малодка. Пачакай, я яшчэ ў доктара на прыёме не пабывала. Усё ж асмелілася? Жыць жа хочацца, Ігнат. О, еш, еш. О, спасибачкі. О, спасибачкі. Паказвайце, кажу, дзе тут у вас доктар той вусаты? Няхай замірае Гасподь з ім. Ну, а ты чаму ж у баку? Ага, няма чаго рабіць. Наце вам хоць 100 разоў, замірайце. О, так, у горадзе чула некаторыя бабы ад бяздзелля і распранаюцца перад чужымі мужыкамі. Бяры, Ігнат, вып'ем. А за што? За кругліцу. Памянем яе. За роднае гнездо наше. У следзюках, не ў кругліцы. Чужыя мы там. Хоць і адна краіна. Дом, праўда, добры далі. З белай цэглы на 5 акон. Пакуль у кожнае акно паглядзіш, і дзень мінае. А калі б на 2 падзяліць тыя вокны, можа, і паспелі б што зрабіць? У нас паўдня заставалася яшчэ на гаспадар. Прызнацца, усё з рук валіцца. Адна. Дык што, у вас няма яе заразы той? Няма, няма. Гэтай, што прыязджалі, казалі, што няма. Праўдацькі, есці з намі не селі. Пасаромілася, відаць. Ага. Дасталі сваё з вузельчыкаў. Але, кажуць, рацыі няма. У понцехі на агародзе замиралі, у іншых няма. Ой, галава закружылася у мяне, Ігнатка. Ад 5 грамаў. Ага. Гэта мы з табой такія п'яніцы. Можа, яшчэ капнеш? Ты выпі, Варка, выпі. Не, не буду і я. Яшчэ замуж не возьмеш. скажеш, п'ю багато. О, Понтіка, послухаю, їх питає. Ну, ви ж скажите, хлопчики, що ж мені загорода, їсти можна, а що ні? Ветливі такі, культурні, поцікавилися, кольки годов Понтісі. І вона призналася, 82. От тоді, бабуля, усе єш, усе. Так що, поїхали, Ігнат. Хочеш, розпишемося, хочеш, так жить будем. Тебе Гучок подослав, тільки чесно. Ти що гэта говориш такой, Ігнат? За кого мене приймаєш? За чоловіка. Я б йому ноги поодривала, моча б. Аби ходять мене позбягає. Що ж гэта такое люди отримліваються? Калі ж справедливость буде? За добрую хату дають 7 000, а за развалюху 14. Справедливо? А у кого хата лепше? У мене чи у Петрака? У тебе, Варка. У мене. Усе ведають, що у мене. Ну, ну, тихо, не треба. Не тое пережили. Войну, без хлебицу, процадень голы. Возила б і ти, як Петраков син, старшиню колгаса, і твою хату б оцінили на 14 000. Мені калі одиноко, можна і образить, і облапошить. Одна я, і ти один. А разом ми якая-ніякая, а сила. Ігнатка, може, поспробуй. Ходи сюди, до люстерка. Ну? Погляди на себе, а потім на мене. А ми не будемо у люстерка глядеться. Ти з ким-небудь другим створи союз. Да і як яно повернеться все після моєї блокади? Один Бог ведає. Я сама і чугуни у печ ставить буду, і скотинку кормить, і тебе. А ти будеш сидеть посярод покоя, самого великого, посяродочку, як цар у кресле. І кресло купим, халат перес, так самітне, і сиди. Дом хорош. Великий палац. Не про халати і кресли думати треба. А про що ж ще? По радіо один раз спіймав: хліб соль новоселом. А лезе він вам у рот, той хліб. Що ж тепер? У могил? Запалилися нові вікна для потерпевших від аварії. А кольки їх потухло. Да и что яны значат, чужие в окны? А кто землю-землицу верне до життя? Фу. Игнат, я ж не хотела тебя покрыдить. Растлумач, я зразумею. Смачно. Да. Глянь ты, я стою, а? Воду я со склепа пью. А, добро пошла. Вертаются. И куда же это мне? Куда мне? Под ковдру. Под ковдру тут не зауважать. Ёлечки, а я его у сади шукаю. Спить, я конёлочек. Вася, цудовно, а мне больше счастья не треба, як вырашенное пытанне. Я, Ігнаточка, парсючка за 40 рубликов купила. Коровкой обзавядемся. Гроші, як тільки за свої хати отримаємо, ну курорт махнем. Купався у морі, Ігнатка. А наговорював на себе. Теплий ти ще. А гэта, што за бутэлька паміж намі ляжыць? Грышка? Людзі! Людзі! Уставай, п'яніца! Калі гэта ты паспеў падкаціцца, адкуль ты ўзяўся? Ой, я сорам, які пул ты сорам! Ігнат! Дзе ты? Ігнат! Тута я, тута. І ти побач був, безсаромник, і не бачив, і не чув. Так, не страшно. А я на п'яніцу гэтага словами і ласками тратилася. Хоч би й прорівнував. На Гришку не звертай уваги. Яму після п'янки що з Мар'єю, що з Дар'єю. Мар'я, видать, особливо по їм не вбивається. Не ведаєш, хіба ти їх чи що? Ну, дякую тобі, Варка, що зайшла. Тільки больше не треба. Не приходь. Небезпечно. Так за тебе, дурня, страшно. Не кривудуй за дурня. Люби ти мені. Надумаєш, то приходь. Я завсёди тобі рада буду. Прийду. Ключ на косячку буде. Калі я, може, куди адвернуся, дом знойдзеш, людзі падкажуць. Прапалі. Тихо-тихо. Людзічкі, прапалі. Тихо, без паніки не прападе. Куды мне? Пошли, выведу. С тобой и в пекло не страшно. Гришка! Гришка! Что треба? На лечение накидываю еще 2 дні. В чем моя вина? Вина вот, у меня. Да не пил я, не пил. Ну, глыток усяго, грамульку за ваше знакомство, за заручили. Остатнее разлил. О, да ты не трапишь у рот, ты разольешь. Сядеть и не чрыкать. Слухай. Коли шоргать будем отсюда. Спокойно, спокойно. Прийди на час, пойдем. По одним. О, тихо. Кто снова приехал? Зараз высветлим. Эй, ты! Не пригожа под яблоню. Там за углом у меня за пунькой шпаковня. О, так, правильно. Сховайся, Гришка. Кто это? Добрый день. Добрый. Зайти, дозвольте. Кто такие? Выпадково не начальство? Ха, угадали. Начальство. Ну, тогда ты больше не пущу. Ось я. Это чему ж? Я злости богато накопил на начальство. Ну что ж, так вось про закно и будем размовлять. Про что? Ну, раз я приехал, значит, есть до вас размова. Ну, слухаю. Ну, так вы чините. А вы мне отчиняли, коли я до вас приходил? Отчиняли? Ну, вспоминайте, вспоминайте. Пробачьте, але вас я первый раз бачу. Ну, вы, не вы. Теперь я однольково меркую про все начальство. Лесу просил, шиферу, то ли. путевки добивался в санаторий. Ну, так и сирот начальство ж, разные есть люди. Ага. Я лишь когда и черствую, и мерзотники. Во-во. Вы ведаете, не час нам сегодня высветлять, кто кому отчинял, кто кому не отчинял. Ну, чему ж, самый час. А будешь сваволить, ружо возьму. Стреляем и женщин. Выпробовал. Ну, с ружом попалюете, як сезон открыться. Ну, что вы хотите от меня? Ну, так вы отчините. Документ есть? Так я ж не избираюсь у вас ночевать. Документы ж у гостиницы пытают. И чем это я вас так затекавил? Ну, добро. Вот позвонили, что вы не эвакуировались. Прозвище того, кто звонил? Да не назвался. Просигнализовал, поклал трубку и не поспели испытать. Ну, анонимки не прибавятся. Анонимка, Олеж. Правда. С вашей правдой? При какой посаде состоим? Работник райкома партии. Не хлусишь? Ну, ведомо ж не. А чем докажешь? Войска и ласка, посвечение. Ага. Я не знаю. Один? Ну так, как бачите. Один. Возьми посвечение. Ну, заходьте. Добрый день. Заходьте. Так, про что балакать будем? Ну, агитовать почнете. Только попереджую, раз вы из райкама, я вас не боюсь, я свой слухаю. Может, так само присядете? О, не, дякую. Бегче треба скруглиться, а не рассядаться, товарищ Шаройка. Игнату нема куди бегче. У Игната одно место на земле, вось оно. Ось тут народился, тут и в очи сомкну, на своем рубеже. За вами приехал специально. Ну, не аж так халатно относится до своего здоровья. Над нами, над усими нами висит дамоклов меч. Майте это на увазе. Меч? Не бачу. Нет. Где тут меч? Ну, это ж в образно кажучи, в образно. Над нами, ну, можно сказать, над целым светом ён, гэты меч. Про меч первый раз чую. А что про мое здоровье вспомнили? Ну, дякую вам, великий-провеликий. А радио чему молчало? 3 дни чему оно людям правду не говорило? Так треба. Кому? Кому так треба? Ну, людям? Детям? Для чего на стене у меня яно висить, мать его? Ну, нельга ж так мерковать про все и всяк, с пляча. Нельга сячи. Веселить яно только нас повинно, так? Одними песнями потешать. Ну, яно и без вас, ведаю, что робить. Помолчите теперь, говоруны. Я вам слова не давал. Эх, люди, мы ж перамрем, як мухи передохнем, коли не научимся правду казать один одному. Правду у вочи. От кого хаваем ее? Это ж наша правда. Сперша выбух, потом зарова стоит над лесом. Не сляпые, бачим, что атомная гореть. Але откуль же мне, Игнату, знать, что и мы разом зей горим? Вы это, может, выпьете? Не, дякую. На работе не пью. Смачное, чистое. О. Так, берите портреты, фотокартки и у машину. А что это вы командирствуете тут, у моей хате? А? Пустил я к человеку. Вот что, товарищ Шаройко, хопить займаться демагогией. Вы хоть ведаете, какая у вашей хате радиация? У моей хате все мое. Вы что, радиации зусим не боитесь? Не, я не. Вас боюсь, людей. Ну, складанный вы человек. Ну, уже таки народился, выбачайте. Вы хоть про других подумайте. Все это серьезно, вельми серьезно. страшней, чем при немце было? Ради вас чую, не кажа ўсёй правды. Так вы хоть скажите. Калі б было добра, вас ніхто б не выселяў. Нам больш тут заставацца нельга. А я вас і не трымаю. Збирайтеся, товарищ Рык, збирайтеся. Давайте. Скажите мне на одно пытанне. Зможете? Ну, давайте ваше пытанне, только поспешайтеся. Кольки мне жить засталося? Кольки? Так, вы не ослухаліся. Ну, як я могу отказать на это пытанне? Это не у моей компетенции, я не специалист. Я ведаю одно, коли переедете в чистую зону, протягнете больше. Ты чепуха, болботня. Мне засталося жить зусім мало, а вы хитрите. Боитесь мне правду сказать. Але я хочу, каб вы, молодейшие, жили. Вы. А у меня ж и ружо, и грошей не прошу. Я привык бесплатно робить. При чем тут ружо, гроши? Гроши я сгоден, ни при чем. А вот ружо – великое дело. Шантропы розные развелося. Хиба ж милицию пильнуя? Там не все сумленные. За бутельку можно купить. Милицию? Ну? За бутельку? Да вы думаете, что говорите? За две докладно. Ну, у вас на каждый выпадок альтернатива, а ей нема, нема. А хрен я ведаю, может, и есть она это, а самое, не бачил. За хвост не трымал, говорить не буду. Ага, алеш, я тут у всех ходы-выходы ведаю. На машинах едут, на мотоциклетах едут и рабуют, рабуют. На моей территории хвалиться не буду, полный парада, кажур. Пойду я, вас же ягодами з рацией закормить, медом, бульбой. И это усяго? А что, мало? Ну, не разумею вашей заклопоченности. Есть райкам. Не ведаю, як вас, райкамовцев, а просто народ закормить. Это докладно. Поколь усё на полях у негодность не прыйде, поколь сам не удостоверился, что ничего не возьмуть у агульный котел, никуды рухаться не буду. Дзятве запалки давать небеспечно, и себе спалить могут. У нас же як? Все, можно купить. И доведку, что мясо чистое. А вы меня с хаты гоните. Я ж про вас думаю. Сумление на беду нашу богато у кого нема. Вам жить. А мне... Ах, без яе заразы. И так скоро. На чарзе у першей шарензе. Але я послужить поколь могу. Ну, ваш учинок, конечно, геройский. Але даю вам слово. На ахову зоны звернем самую пильную увагу. А я не веру, не веру. Ну, ведайте. Не веру. Нехто напьется, нехто заснеть тверозы, нехто любов крутить будет, нехто еще что. Ну, с одного боку я вас разумею. А вы с усих боков разумеете. Але ж я... Ну, як бы вам сказать, як бы это лепш вам растлумачить? Ну, говорите, зрозумею. Выканаўца я. Мне сказали, ну, разумеете, я атрымаў задание разобраться у причинах, якія вымусили вас застаться. Неужо ничего не зразумели? Не зразумел. Зразумел, а лишь есть... Дисципліна виконавча, партійна. Що я скажу там, у райкамі? Хто в кінці кінців повірить, що ви, товариш Шаруйко, єсть? Мені ж скажуть, придумав ти все разом з тим анонімом. Ага, фотокартку прохопіть. Ось, ось гетого. Подобне? Подобне, а? Киньте ви. Ну, тоді передайте мою політику по інстанції з кабінета в кабінет. Не можу не повірить. Могу письменно надрапать уласной рукой, прикласти подпис. Ну, вам разважать добро, а из меня ж спытают. Спытают, скажу, что деда некого там не смог привезти. У вас ружо, я разумею, ага. А у меня иншая зброя. А так отрымливается, что я и не расчехлил ей зброю свою. Это правда, так отрымливается. Поверьте, ну не я, так инши приедет. И все равно вывезут вас отсюль, вывезут силой. Вот уже гэтая сила нашего Ивана. А розум где? Коли котелок варить почне? Ну что ж, Дякую, товариш Ройко, дякую. Я все зрозумів. До зустрічі. Ага. Слухай, Петрович, два дні назад тут приїжджав один, з райкама представився, Кудашов. Обіцяв силою взяти мені, нешто не видать, кашу певно єсть. Знайомо тобі, Кудашов? Ну, я так... Глухо. Слухай, Ігнат. Ну? Возьми до себе. Куди? У хату. Наука что? Жить. Почекай, почекай. Як возьми, як жить? У двух будем. Возьми. Я в твои справы вмешиваться не стану. А блокада? Ай, да что блокада? Отменяешь? Поздно отменять. Петлю отрымливается, зробив сам для себе. И отрымливается так. Тихо тут у круглицы. Во! От людей хочу дособиться. Тишини хочу, Игнат. Не, ты серьезно? Я ж не скоморох який-небудь. О! Быть нема температуры. Цікаво отрымливается. Приезжал мне выдворать, с гнезда выкурвать, а сам до меня просишься. Усё, Игнат, тече, усё изменяется. Это так, это верно. Что было помеж нами, забудем. Ну, конечно, дробязи забыть можно. Грех за тобой водится, але не такие уже, как дуже. Даровать можно. Ну, живи, места хопить. Дякую, дякую, Игнат. Я ведал, что ты не отмовишь. Я зараз езжу за речами, ну, то и все и прихопить треба. И харчи привезу. Ой, не-не-не-не-не, не отдымай от стола у людей. У меня все есть. Як? У блокаді? А що мені, селянину, твоя блокада? І тебе прокормлю, візьму на баланс. Ну, так я тоді поїхав. Гляди сам, як тобі лепш. А що здарилося? Поцапався. З ким? Де? Ай, не так. Дробязі. Ні, ти давай до кінця говори, друг мой. Ти толком усе розтлумач. Не выбрали меня на новом месте старшиней. Вояк! А кого ж яны уподобали? Той, сходи да спытай. Видать, богато людям добра зрабил. Отплатили, Игнат, отдячили. Эй, беды-то е. Страшней, чем было, уже не скоро будет. Ну, ты... Руки ж есть, диплом. Да и молодый, здоровый, не пропадешь. Вилы выручить, как многих воротовывают. Вилы, вилы, руки, руки. Так, конечно, есть, все это есть. Але и особистая годность так само. Я и шачил. А кто оценил их над? Кто? Складанная справа. А, складанная. Бог так побудовал этот свет, так закрутил, что никто себе у им дурнем не лечит. Я разумею. И ты живешь в этом свете под Богом. Игнат, я, может, и взял бы вилы гэтые. А Нюрка, мерзотница, як только без портфеля застався, Такую істерику закатила. Куди там? О. Я думав, двух слов зв'язати не може. А яна як з кулемета. Ой, ти б тільки послухав. Ай, ти ладно, що? Що тепер? Ні, не ладно. Чоловік дихне, быцем би дробязь, однак ні. Хвалька горнеться, і недів штось і утркнеться. Конец усяму бывае. І Нюрка тобі правду врезала, і вона тобі сказала... Ой, ди пайшли ви всі... Не, стой, хлопець, стой, не утекать. Гэта куды лягчэй ад правды ўцячы, калі за душой апраўдання няма. Так вось яна табе, Нюрка, сказала, што ты, Гучок, дурань вялікі. Думаў, партфель у цябе на ўсё жыццё, ён шчыт і меч. І таму не глядзеў наперад. Вось так. Зараз людзям вунь за хаты добрыя грошы выплацілі. А ў цябе і хаты не было. Ты не пабудаваў, не звіў гнязда, хоць і пражыў багата. Думаў, і далей крочыць па жыцці на лекцы. С портфелем под пахой, нос вверх задравши. Игнат, слухай, пусти меня. Я пойду. Поспеется. Селянину за скотинку заплатили, худо-бедно, а гроши? А у тебе и Хлевчука не было. Хата, дача и тая чужая. Ну, вот як оно бывает в житті, Петрович. Ты пробач, ты даруй. А коли своей хаты нема, своей жилности нема, это не жыхар у вёсцы. Гэта гость. Гость і едзе на лекцы з чемоданчыкам. Мае рацыю Нюрка, мае. Сам вінаваты. Хто вінаваты, хто не. Жыццё рассудзіць. Гэта мы яшчэ паглядзім, Ігнат. Ну-ну, куды хочаш, глядзі, Петровіч, адно і тое ўбачыш. А вось і я. Бачу. Ну-ка, пройдіся. Поглядеть на тебя хочу. Ну, коли ласка. Раз, два. О, ну, досить. Годный к строевой. Давай, ешь и топай. Назовсім. Курс лечения закончен. Слухайся, товарищ старшина. Ты, глядь, какая сила. С выпадку твоего выздоровления святочный стол. Бачу. Слухай, смачно. Игнат, а это что? Ты где взял, Игнат? Ешь и не пытай, а то не дам. Не, я ем. Не пытаю. Смакота ты, глянь, а? Молоко. Ну, живем. Повний я, Ігнат. Повний, як колобок. Я от бабки пайшов, я от деда пайшов. За всі дні, що на горищі провів, душу відвів. Бачиш, верша між парою, як линько. Линько, здається, про паровоз Миколком писав, а я як поет шпару. Ну, Ігнат, дякую тобі. Знов грышка, чалавек. Ці надоўга? Не, к д'яблу, больш у рот не вазьму горка. Ну, дед, што перадаць там на вялікай зямлі народу? Буду выходзіць з блакады. Ну, жывы, здаровы, гэта і перадай. Будзе зроблена. Пайшоў я. Эх, дарогі, пыл да туман, халады, трывогі... Як успомню свою бабу, жить не хочется. О, хоть у Вир с головой. О, кухта лёв надоест. Надоест, она такая. Як у пойдзе в лобовую атаку. Жа, жа. Не, пропав дед, фінгал забезпечений под правым воком, у одну кропку б'є. Ха! Што зарабіў, тое і атрымаеш. Готов. Готов до всяго. Прыму любое пакаранне, вынесенае па прыгаворы сямейнага суда асабіста Маргі. Буду мыць посуд, вялізну, касіць, сець. Ага. Я Ігнат шукаў яе, Марыю. Все дні шукаў. Не верыш? Верыш, дзед? У мяне хіба што на гарышчы шукаў? Да не, ну, да яго. Галадранец. І бяда такіх, як ты, не бярэ. Хацеў нават аб'яву ў раённую газету даць, але рэдактар упёрся. Я гэта шукаю жонку. Смехаты, маўляў, будзе на весь раён. А потым я ўпрасіў, добра кажа, плаці грошы. Не, ты зразумеў? Плаці. Мне ў кішэні ад махоркі смецце. Ну, я вывернув, сунув под нос ему, чим платить. Ти бабу шукаєш, баба тебе. Що? Що? Яна? Яна мені? Не може бути. Не може бути. Мені здається, яна умисно дзёру дала. Ну, надо кучив я її, видать, як горка редька. Ось под гэту шумок улізнула, а? Хороших мужиков баби не кидають. Да я... Я яшчэ, зразумеў. Дзе гэта цябе нячыстая насіла, а? Зараз гляджу ў форме, пабалакаць з табой можна. А, дзе насіла? Быў, дзе ты там, і тут, ты ж таксама на месцы не сядзіш. Хутка зусім драпаць будзеш. Ой, шалапут ты, Грышка. Хочаш крыўдуй, хочаш не. Ну, навошта ж, Грышка на цябе не ў крыўдзе. Прывёў нармальны стан, дзякуй. Ну, а што, з хаты не выходзіш? Гэта твая асабістая справа, Ігнат. А што ты глядзіш на мяне, як на ворага народа? Я што, утварыў супраць яго? Ну, дзед, ну, пакуль мы адвярнуліся за вугал, падалей ад баб, пакуль ляснулі на траіх для пачатку, прыбеглі, наш след прастыў. Толькі я даведаюся, дзе яны, прыеду, а іх тю-тю, далей пагналі па этапе. Эх, біць вас трэба, мужыкі, біць! І як гэта мы, старыя людзі, прагледзелі вас, упусцілі. Ну, дык, я пайду. Ступай. Ну, дзед, мацуйся тут, жыві. Ага. За дабро дабром плаціць трэба, знаю, аплачу. Я цябе не кіну аднаго ў бядзе. Яны цябе голадам не замораць. Знай, што і Грышка недзе ёсць. Ідзі, ідзі, Грышка. Цябе чакаюць. Не, я выкажуся. Яны ў кароткіх штанцах яшчэ ходзяць, каб узяць цябе, дзед. О, чакай харчы з вялікай зямлі, загінуць не дам. Дарога жыцця будзе. І беражы сябе, Ігнат. Ад такіх, як гэты капітан Лапун. Глядзі, не пападзіся. Ступай, ступай. Сам не попадися. За меня не хвалюйся. Я с тобой. С тобой мы. Уся кроглица. Знай. Про меня не думай, Рыжка. Як-небудь выстоим. Бывайте! Вот он, хлебчик. Готовы. Не нарадзіўся яшчэ той палкаводзец, які мяне блакіраваў. Воля, лёгкая на ўспамін. Заходь, Воля. Добре, добре. Ну, поклон табе, Ігна. Проходь, добрый день. Садіся, адпачні з дарогі. Ой, сяду. Не 3 гады. Ну, Макар, чым заняты? А чым ён заняты? Сёння яго чарга карову пасвіць. Добра ў лесе, ды толькі карову пасвіць часта прыходзіцца. Можна было б навязаць, але Макар мядзведзя бачыў. Няўжо? Ну? Быць не можа. Так, так, Ігнат. І раве, раве, раве. Ой-ой, на мёд пацягнула. Чуе абібок, дзе пажывіцца можа. Ой, вуллю колькі засталося. Ай-яй-яй. Так. Няўжо з другіх краёў да нас прыцёгся? А можа, Макару памроілася? О, клянецца, што бачыў. Ага. Яшчэ чаго добрага, шалаш наш разверне. Гэта ён можа, сілён. Ой, горачка, горачка. Дарэмна вы ўсё гэта задумалі, Ольга. Да людзей падаваліся б. Навошта хаваецеся па лясах ды балотах? Не, да чужых людзей не пойдзем. Гасцямі не будзем. Шалаш добранькі зрабілі. Ну, а пенсію як атрымліваеце? А так, як і ты. І жывем, і не памерлі. Ну, глядзіце, ваша справа. Не мне вучыць. Толькі, Вольга, на мяне больш не разлічвайце. Закрываю пякарню. Чаму так? Ну, на мясцовыя ўлады не спадзяюся. В Гомель поеду, а мой в Минск. Вернусь я сюда и тяне, сказать не могу. Все может здараться. Але бить у звон треба неяк. Треба бить у звон. Ти почують отсюль? Не, видать, далековатая. Так что хлеб забираю весь. Вам надолго хопить. Макару привитанне передавай. А лепш скажи, каб не дурніўся і да людзей прабіваўся. Няўжо ж, Ігнат, думаеш, што я не цераблю свайго Макара? Цераблю кожны дзень. А ён сваё заладзіў. Ідзі, калі табе так хочацца, а мне і ў лесе добра. Во! А куды я пайду адна? Ой, Ірад... І зіма ж будзе, хіба ў шалашы вытрымаем. Мне б хоць яшчэ адну бабу ў тым лесе, душу адвесці. Пагаварыць жа няма з кім. Ад жыцця адстала, ўсё роўна як на дыеце сяджу. Аднаманная каша. А Макар, ты ж ведаеш, які гаварун. Кругліцу хаваць рана. К высокому начальству поеду. На мясцовое не спадзяюся. Я же, Гнатка, ему говорила, Макару, что нам рабіць у лесе, что? Подумай. Пайшлі уже хоть назад у Кругліцу, да Ігната. Дурань дурнем астяніў. Нас тут хутка адловяць, сцапаюць тут. Бачыш, як ён? Я да яго і так, і гэтак, ні ў якую. Разводам нават прыпужнула. О. Бяры, кажа, і развод. Всю маёмасць нават падзяліў. О, табе, кажа, хата, хлева, гарод, шкап, сундук, а мне, кажа, жыўнасць. О, хітрун! Што за дротам тваё, а што ў лесе маё? Ды гэты хат цяпер вунь колькі. А карысці стаяць, як труны. Ой, горачка! Пайшлі, Ігнат. Пайшлі да яго, пагаворым. Ну, табе ж па дарозе. Ці паслухаецца толькі? Цябе павінен. Ты ж аўтарытэтны. No. Не магу я ў лесе больш. Ну, не магу, я стамілася. А звярэе зусім адзічалі, адчуваю і Макар. Бачыш, яму мядзведзь прысніўся. О, пакрык вот на мяне пачынае. Калі раней было такое... На каго ж яму больш у лесе крычаць? На мяне ды на карову. Дзве бабы. Раней усё да людзей чапляўся. Адносіны высвятляў. Ой, божачка. Дык дзе мой хлеб? Вот. Добра, добра. Ой, дзякуй. Ой, дзякуй, божачка. Ай, дай Бог табе здароўя. Ну, почекай меня. Готова. Почекай меня, Ольга, на дворе. Я хутка. Добро, добро. Я на дворе побуду. Гляджу я на это фотокартки. Вось Матруна. Вось Стёпка. Хату покидаю. Вернуся сюды ці не, сказать не могу. Беда у нас. Атомная взорвалась. Ты, Стёпка, про аварую не ведаешь. Ты уже замкнул на зусім вочы. На чужое солнце не захотел глядеть, коли беда здарылась. И ты, Матруна, не ведаешь. Нюхом чул Игнат, что напортачить я на людям. Я жив рейку ляпав на саўгасным дворы, з усяго размаху ляпав. Матруна, ты помніш? А директор подбегая за руку мяне тузель. Ты что, это Игнат, розум страціў? Где пожар? Няма пожару. Будзе, кажу, калі атамная будуецца мародна. А хаты, хлявы, скляпы, гаражы з таго матэрыялу, што для яе назначаюцца для атамнай, растуць хутка. Таму што пра заўтрашні дзень не думаем. Вось ён і вырваўся, відаць, атам, раз цэмент слабы быў. Даруйце мне, Матруна і Стёпа, можа, не тое кажу, але ж хіба прывыкаць нам сячы сук, на якім сядзім? Прывыклі падаць, і шышкі нічаму добраму не вучаць. Пакідаю я хату. Не судите мне, Игната, не по своей воле покидаю. Вымушена. Помирать, видать, буду на чужине, как ты, Степа. Даруйте мне. Курей покидаю, просючка, коровку, тузика. Их нельга с собой, их потом порошать. Да и куды я забрал бы их, коли не ведаю сам, куды иду. Усяго шкода, вот только ведали, вельми шкода. Было гнездо, и нема гнезда. Ну, бывай, хата, не крыўдуй на мяне, родненькая. Кольки мог, протрымался, не обнеслав. Бывай. Бывай стол, на якім еў. Бывай печ, якая карміла і сагравала. Бывайце дзверы, якія гасцей помнілі. Ой, едуць. Прама да цябе, Ігнат. Едуць. Значыць, не лёс. Значит, нема мне куды ісці. Тут трэба біць у звон. Тут далёка могуць убачыць. Што ж рабіць, га? Што ж рабіць? Вось што. Вось што, Вольга. Давай за мной, давай, давай. А дзверы я зачыняць не буду. Усё роўна узламаюць. Замкі для сумленных людзей. Сюды. Сюды. Стары, где ты? Ты где, стары? Чув, что и райкома ты не подпорядковался. Лапун усе ведае. Ось и сустрэліся. А что я тебе говорил? Есть и цене, блокадник. Бач ты. Добра пайшло. Так. У гэтага дзеда павінна штосьці быць. Ну-ка. Вось. Вось яны. Вось яны. Грошыкі. Ось яны. Так. Сюди. Сюди. А где же он сам, а? Эй, ты где? Бусел старый, а? Да? Ты где? А Василюк, а может, он там сховался? Спущуся. Пухил старый, а ну спынися. Спынися, я сказал. Я кому сказал? Тебе что, жить надокучило? Да я перегрызу твою подлогу, гад, не оттуль выходил. Где запалка? Я пошел подпаливать. Кого? Что, Игнат, подпаливать? Нельга, Игнат, судить будут. Нехай судить. Ой, что ты, что ты, перехрестись. Открый, сказал. Хочешь, я праз годину выйду, а? Ты поспеешь сховаться. От кого? От кого мне ховаться? С дымом рация разлетится, Игнат. Нельга. Инчика выйти нема. Нехай даруют мне. Да и тихо, безветренно, повинны зауважить. Божечка. Обовязаны. Выходь, Ольга, выходь. Божечка, что ты, Игнат, задумал? Ну? Что ты задумал? Ну, на пожар я ты повинны взлететься. Божечка, Боба. Подарить, Валин, я землю есть буду. Але вылезу и тебе в расход пушу. Ты чуешь меня? Чуешь? Тебе, тебе говорить, я тут я в кожный раз поперечиваю. Хочешь жить? Выпускай. Ты, гад, люди, люди. Игнат, Игнат, выходь с хаты, чуешь? Горит, Игнат, выходь с хаты. Горит, живи, живи, гад, живи. Все, живите, живите. Дед, выходь, выходь, сгорим, дед, ну, ну, баба, ты чего больше вылупила, ну, сгорим, тягни его, тягни. Ой, божечки, Игнат, пошли. Дед, выходь. Ой, праведный, пошли, родненький, милый. Баба, а, и ты, его. И ты, Игнат, выходь. Горим. Тебе так само дотычить. Вольга, вам жить треба. Вам. Скажи Макару, каб до людей подавался. Передай ему мою просьбу. А пошлю. Выходь, Вольга. Выходь. Выходь. Але я сёння зноў прычыніў фортку ў акне. Калі вецер дзьме з боку Чарнобыля, я гэта раблю заўсёды. Хоць толькі відаць, сам вецер ведае, ці трэба яго асцерагацца. Адзін ён, ды яшчэ Бог. Дай шчасця. веры і моцы табе, мая гаротная і мужная белая Русь. На канале «Культура» гучала заключная частка радыёспектакля «Ігнатаў рубеж» па п'есе Васіля Ткачова. Ролі выконвалі народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў, народны артыст Беларусі Марыя Захарэвіч, Арнольд Памазан, Зінаіда Зубкова, заслужаны артысты Рэспублікі Беларусь Георгій Маляўскі, Андрэй Душачкін і Андрэй Кавальчук. Рэжысёр-пастаноўшчык, рэдактар і выканаўца ролі ад аўтара Алег Вінярскі, гукарэжысёр Людміла Латушкіна. Спектакль, запісаны ў 2006 годзе, пачаў новы этап у гісторыі айчыннага радыётэатра. Менавіта найноўшыя радыёпастаноўкі мы прапануем вашай увазе.